Шаббат шалом лекулам. Всем шаббат шалом. Гам ани руце леатхил айом ми миспар псуким шел парашат ашаво акев. Я тоже хотел бы начать с несколькими стихами из парашата ашаво акев. Авал бамаво ани руце ломар дварим. На вступление я хотел бы сказать некоторые вещи, שעזרו לנו להבין על מה היא הדרשה. Которые помогут нам понять, о чем проповедь. דור של המדבר. Поколение пустыни. עברו ניסיונות. Прошли испытания. חלק מהם נשאר במדבר ומת. Часть из них остались в пустыне и умерли. במשך הזה יקום דור חדש. В течение этого времени поднялось новое поколение. Лело брит мила. Без обрезания, то есть не обрезанный. Так шивользе. Подумайте об этом. Веле шаю нейманим ледвар Адонай велеавтахот шело. И те, которые остались верными Слову Божьему и обетованию Его. Калев в мишпахто. Это Халев и его семья. В Йохошуа бен Нун в мишпахто. Иисус Навин и его семья. ירישו את הארץ מובטחת של אברהם, יצחק ויעקב. И вот они наследовали обетованную землю Авраама, Исаака и Якова. לא מתו. Не умерли. ובזקנות היו חזקים כמו בצעירות. И בזקנות, в старости. В старости они были такие же сильные, как и в молодости. ומי לא פחד מבני ענקים? И кто не убоялся сынов инаковых? Ми. Кто? Калев. Халев. Чем откорву ле Хеврон туда, кен. Когда они приблизились к Хеврону? Кола Мисраэль амар, шма, кило, ло каха, ло мекубал алену. Ютер мидай каше эдзе, ла каха дар азе. Большая часть народа сказали, нет, для нас это слишком трудно овладеть этой землей. Арим ада шамаем. Города до небес. Лама. Почему? Кекаха ю боним это арим. Потому что так они строили города. Боним алагар. Строили гива. На возвышенности. Виот боним хома. И потом строили еще стену. И когда ты приближался, и когда ты вот так подходил и смотрел на стену, то ты видел небеса. То есть край стены сверху как будто касался небес. То есть города до небес. Бней Анаким, Земаше Барусит, сыны Янаковы. Сыны Янаковы или великаны. Анак. Сыны великанов. Беврите Шмила Мувен. Анак. Есть слово Анак. Великан, гигант. Да, ты переводи. Анак — это великан. Анак — это великан, да. Вот. Бней Анаким. Сыновья великанов. Зеото сук шеле анашим, кен? Это Анаким. Тот же, та же категория людей, великаны. Халев говорит, в чем проблема с вами? Взял меч, пошел и вырезал. Потому что человек опирался на обетование и Слово Божье. Не то, что он видел перед собой. То, что он знал внутри сердца. אנחנו דור של קץ הימים, רבותיי. Мы, друзья, поколение последнего времени. אני לא אפסיק לדבר על הסימנים ועל הדברים מפחידים שאותנו היום. Я не перестану говорить о знамениях этого последнего времени и о тех вещах, которые нас устрашают. איך אפשר לשתוק היום? Как можно сегодня молчать? Мое мнение. Каждый пастор, который сегодня молчит и не говорит о том, что происходит сегодня, является лжецом и лжепророком. Вся Европа вся Европа молчала в свое время. Друзья, куда пропали все евреи? И сегодня весь мир молчит и говорит о глупостях. סכנת מוות. вместо того, чтобы кричать об опасности жизни. מאמינים, לא חושבים, לא קולטים פשוט את מה שקורה בעולם. Верующие не задумываются об этом и о том, что происходит в этом мире. נושא של היום לא בלחם לבדו. Сегодняшняя тема это не хлебом единым. לא בלחם לבדו. Не хлебом единым. פרק 8, פסוק 3. 8 глава, 3 стих. Сефер Дворим. Второзаконие. Мы по нахну матхилим. Начнем с этого. Виянха, виаривеха, виахилха, это ман, ашер ло ядата, вло ядун, авутеха, лимаан, годиеха, кило ал халехем левадо ихьеха адам, ки ал кол муцапи Адонай Ихье Адам. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты, не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящих из уст Господа, живет человек. Что здесь написано? Кто ввел вот в эти испытания весь израильский народ? Сатана? Что здесь написано? Господь, Бог твой. Он говорит, смирял тебя. Мамаша я машпиль. То есть действительно смирял. Клал руку свою. Укреплял руку свою. Я ревеха. Томил голодом. Айом анашим митпалелим вихошвим элогим урак эль рахамим. Мы когда думаем сегодня, люди думают, что Бог это только Бог милости. Зе рахманут раба. Вот это огромная милость. Зот рахманут. Здесь это милость. Леония. Смирять. Лахнис лимацав раав. То есть внести человека, вести человека в состояние голода. Чтобы ты начал задумываться, кто тебя кормит? Откуда сила твоя? Сегодня никто не видит. Для чего он это делал? Есть определенная цель. Это не просто так. Есть люди, которые начинают роптать. Есть те, которые укрепляются в вере и видят благость Божью в их жизни, то, что он делает. Когда мы читаем «не хлебом единым», будет жить человек, все это знают, правда? Но никто не хочет проходить это. То есть вот этот период «не хлебом единым» будет жить человек. То есть, а с чем я буду жить, если не хлебом? Слово «хлеб» после исхода из Египта. Там они были рабами. Что было, знаете, что было написано в концлагерях? Книсали Махане Рикуз. При входе. А вода мишахререт. Работа освобождения. Килуата и матата водки эведатати. То есть, если ты будешь работать как раб, ты будешь свободен. А мы поколение последнего времени. Нам сегодня все перекрывают. Если ты не сделаешь то, что тебе говорят, для блага твоего, чтобы ты был здоровым, אבל אני בריא, לא, אתה צריך להיות עוד יותר בריא. Я здоровый, Да нет, тебе нужно быть еще более здоровым. Ты не будешь работать тогда. Хлеба не будет. И ты не сможешь продавать и покупать. Скоро мы дойдем до этого. כל אחד שחושב שהיום מצחק ילדים תוהה בגדול. Каждый, кто думает, что сегодня это просто детские игры, глубоко ошибается. תפקחו עיניים, רבותיי. Друзья, откройте глаза. תסתכלו על השיטה. Обратите внимание на подход, который сегодня используется. Метод. פסוק רביעי. Четвертый стих. שמלתך לא בלטה מעליך ורגליך לא בצקה. זה 40 שנה. Одежда твоя не вершала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. הגיוני? לא. Логично? Нет. אבל כן. Но здесь да. זה מה שהיה. Это то, что было. ועכשיו פסוק חמש מאוד מאוד חשוב. Очень важный стих пятый. וידעת אם לבך. И знай, в русском написано в сердце твоем. בעברית כתוב וידעת אם לבך. А на иврите написано с сердцем твоим. כלומר דרך הלב, ויחד עם לב שלך. Другими словами, знай через твое сердце. זה דרך של הניסיון, זה לא מידע בכלל. כל דבר... Это путь испытания, это не просто информация. כל הידע הזאת, זה לא מידע. Вся вот это, вот это знание, это не, не информация. זה מה שאתה לוקח לא עם ידיים. Это то, что ты берешь не руками. עם הלב. С сердцем твоим. זאת אומרת, עברת. Это говорит о том, что ты прошел это, пережил это. Пережил это. И сейчас очень важно. Ки кашер ясер иш эт бино Адонай Элохеха меасреха. И знай в сердце твоем, да, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Ани меод мебакеш слиха, аваль ма ше митургам берусит, зе ло митургам клюм. Я извиняюсь, но то, что в русском переведено, абсолютно не передает информацию правильную мысль. Эфес мида. То есть ноль информации. Ласер эт зотомерет. Вот этот глагол, то, что здесь перевели, учит тебя. Легром дварим кашим меод. В иврите это слово, которое означает привести к очень таким тяжелым вещам. להכניס בן אדם לתוך הקשיים. Вести человека в испытания. להשפיל אותו. Усмирить его. ממש להכניס אותו לקשיים. Полностью его в эти испытания загнать. וכתוב כמו אבא מלמד את הבן, אבל לא מלמד, יאסר את הבן. Это как отец, который учит, но не учит, а который проводит сына своего. Для чего? אין דרך אחרת להבין דברים חמורים. Потому что нет другого пути, чтобы понять тяжелые вещи. וזאת הרחמנות גבוהה. И это милость на высоком уровне. כי מי שאוהב. Потому что тот, кто любит, он готовит сына своего к будущему. Какой путь наш народ прошел, я имею в виду изначально из выхода, по выходу из Египта до сегодняшнего времени. И вот эти все тысячелетия, на что мы полагались? На вот этот опыт испытания пустыни. Бен дор кецаямим, увен дор хамидбар, амур леот кешер. Между вот нашим поколением последнего времени и тем поколением людей, которые были в пустыне, должна быть связь. Авана. Понимание. Тфиса. Полетело слово. Тфиса, понимание. כן? Есть более конкретно. Прихватка такая. Прихватка, да. Кен. Мировоззрение, может. А я, ло, мировоззрение за ашкафа. Восприятие гаммила това. תראו מה קורה היום. כל אחד היום אומר, תשמע, אני מאמין מה אלוהים עושה לזה. הוא לא עושה לי, הוא יגן אותי. הוא אוהב אותי. הוא אבא, הוא לא יכול לעשות ככה וככה. ככה בן אדם חולם, זה חלום. Посмотрите на восприятие современного верующего. То есть человек верит, что Бог его во всем этом защитит, то есть ему не надо будет проходить все это. То есть человек живет во снах. Откуда это исходит? אז אני ממשיך לחשוב ככה, ואני אומר, אז אפשר לעשות את מה שבא לי. Если я так продолжу думать, то я тогда могу сказать, мне можно делать все, что захочу. מה? הוא יגן אותי. Он защитит меня. מה, זה סתם ככה, אני הייתי מאמין? Что я просто так был верующим все эти годы. מה, ישראל סתם יצא מן המצרים? Что Израиль просто так вышел из Египта? מה, הם לא עברו ים סוף? Что они не прошли Красное море? לא ראו עשרת מכות? И не видели 10 казней? לא אכלו לחם שלא ידעו אבותיכם? Что не ели разве того хлеба, который не знали отцы ваши? Аман, שיורד מן השמיים כל בוקר. Каждое утро чудо. Хлеб с небес. ילדים ש נולדו במצב הזה, כמו שהנכדים שלי. זה המציאות. כל בוקר יש מן. זה המציאות. Представьте, дети, которые בשביל там дор родились. הזה זה לא נס. Вот в то поколение, как наши внуки сегодня. Yeah. Для них это действительность была. Каждое утро вот это чудо, для них это уже стало действительностью, реальностью. כמו שהפלאפון ביד היום. То, что сегодня мы держим в руке телефон. הם לא יודעים מה זה... להתקשר על שני גרושים שאתה שולח לזה. Наши внуки не знают, как звонить через телефон, опуская туда копеечку и набирая номер. Две. Две копейки. Две копеечки. זה לא מציאות שלהם. Это не их реальность. אז בורא העולם מלמד. И поэтому Творец, Создатель Вселенной, אבל זה לא שיעור שהוא יושב ואתה מקשיב, נרדם, אוכל סנדוויץ' והוא בו בו בו בו בו מדבר. זה לא ככה לימודים. Это не теоретический урок, где Отец Небесный сидит и учит нас чему-то, а мы просто слушаем. אחד נרדם. Один уснул, кто-то. שני אוכל סנדוויץ'. Второй кушает сэндвич. שלישי שולח את הסמסים. А третий посылает смс-ку. מדבר. פוסטיניה. קשיים. טרודנסט. נחשים. זמי. אין מים. נבלה ודה. אין אוכל. נבלה ידי. שמש. סונצה פלילה. אין מזגן. מזגנף נבלה. שום כלום. вообще ничего. ועוד הוא מקשה יד. И он еще более усилял свою руку. Лама. Почему? Потому что он хочет научать так, как отец научает своего сына. Но эти уроки достаются нам через очень трудные ситуации. И мы, бне Исраэль, и мы, бне Ахурим, свободные сыны. Если мы называем себя сынами Израиля и свободными, за дорогу шелану, то это наш путь. И אנחנו גם נעבור את הקשיים. И мы тоже будем проходить трудности. ומי שאומר לא, שקרן. И тот, кто говорит нет, то он лжец. תקראו את המלאכים. Прочтите книгу Малахии. Может, צדוק היה. Как Садок был? Кен. ואמר לאחיו, לך, לך, תלחם, הכל בסדר. Он говорил сакарнаем. Ахаву, иди, воюй, всё будет в порядке. Когда барзель ва кол. Ба михей ואמר, אם אתה תחזור בשלום, לא אלוהים דיבר דרכי. Михей приходит и говорит: "Если ты вернёшься с миром, то не через меня говорил Господь". Эн мисхак, эн. Тут нет игр. אז אני לא מבין איך אפשר היום לדבר על השטויות או על מה שידוע כבר לפני 20 שנה. Я не понимаю, как можно говорить о глупостях или о тех вещах, которые уже которые были там лет 20 назад. התקרבנו לקצה ימים. Мы действительно приблизились к последним временам. חירות לקחו מאיתנו. Свободу возьмут у нас. לא, כבר לקחו. Уже взяли свободу. אתה לא יכול ללכת, אתה לא יכול להתפלל, אתה לא יכול לעשות כלום. Ты не можешь ходить, ты не можешь пойти помолиться, вообще ничего. מה שכן אתה יכול לעבוד, то, что ты да можешь сделать, это работать и кушать. С какой руки ты хочешь питаться, твой выбор. Написано, не хлебом единым будет жить человек. Послушайте, это теория все. Как жить без хлеба? Как? Написано от Слова Божьего. Что мы будем грызть свиток или как? Где вера наша? Если вы помните, у Иешуа тоже было испытание. Иешуа жил примерно 2000 лет назад, так? דור שיצא מן המצרים. Поколение, которое вышло из Египта. זה בערך 1500 שנה עד Иешуа. Приблизительно 1500 лет до Иешуа. אם יותר מדויק לומר 1300 ומשהו. Если более точно, более 1300. קרוב ל-1400. Даже более близко к 1400 лет. ועוד 2000 שנה. И вот еще 2000 лет до нас. אז הוא באמצע. Он получается в середине. הוא באמצע. Он в середине. אז מה היה אחרי 40 יום ואחרי 40 לילה שהוא היה בצום? Что было после 40-дневного поста, 40 дней и 40 ночей, когда он постился? מי יעזור לי? מי יעזור לי? Кто поможет мне? ניסיון, כן, ממה? испытание? От кого? От сатаны. Искушение от сатаны. מי יכניס אותו לקשיים האלו? А кто его ввел в это испытание? נכון? А? רוח הקודש, זאת אומרת שאדוני. То есть Господь. אז לא סטן מביא לקשיים, רבותיי. То есть не сатана ввел его в эти трудности, друзья. Элохим. Бог. בשביל מה? Для чего? להתחזק. Укрепиться. והוא אמר, לכו אחריי. И он говорит нам, следуй за мной. והוא אומר, מי שלא מייצר קשר איתי, בקשיים, לא יכול להתחבר איתי גם בעולם הבא. И он говорит, что тот, кто не может соединиться в страданиях со мной, не может быть со мной в грядущем мире. לא יורש את התחייה. Не наследует воскресение. ניסיון הראשון. Первое испытание. שעשה סטן. למה סטן? סטן הוא מנסה. Почему сатана? Сатана он испытывает. צריכים להבין שאלוהים מכניס אותנו לקשיים כדי לנסות אותנו, אבל סטן מנסה לפתות אותנו בתהליך הניסיון. Мы должны понять принцип, что когда Бог вводит нас в тяжелой ситуации, чтобы испытать нас, через это приходит сатан, чтобы искусить нас. בשביל מה הוא מכניס אותנו לקשיים? Для чего он вводит нас в испытания? כי קדימה עוד יותר קשה. Потому что дальше будет еще тяжелее. ועוד יותר קשה. Еще тяжелее. ככה עוברים מאמונה לאמונה. Так мы переходим от веры к вере. מכבוד לכבוד. От славы к славе. אין דרך אחרת. Нету другого пути. וזה שיעורים מאוד קשים. Это тяжелые уроки. אבל זאת האהבה האמיתית של הבורא עולם לבניו. Но в этом заключается истина его любовь по отношению к своим детям. הוא יודע עתיד. Он знает будущее. ומכין אותנו לעתיד. И готовит нас к будущему. ובניסיון הוא עוזר. А в испытаниях он помогает. И он знает границы сил каждого. И не дает пройти больше, что мы можем перенести. Вы знаете этот стих, 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Это обетование, можно полагаться на это. Свободно. אז נשא רוח את ישוע מדברה למען ינסהו השטן. Тогда Иешуа возведен был духом в пустыне для искушения дьявола. Руах лукех ото лесатан. Дух Божий берет его к сатану. Айом ани хушев каше ледабер аля дворим элю, аваль зе брит хадаша. Сегодня тяжело об этих вещах говорить, но это Новый Завет, это порядок вещей. ככה זה הולך. Так оно работает. אבל דור של היום. Но сегодняшнее поколение. רוצים שיהיה כל קל, חפיף. Хотят, чтобы все было налегке. לא להתאמץ חס וחלילה. Не хотят прилагать усилия, напрягаться. זה קשה. Потому что это трудно. כמה פעמים שמעתם מצעירים, אני עייף, אני עייף. Сколько раз слышим от молодых, я устал, я устал. מה אתה עייף? אתה לא יודע מה זה עייפות בכלל. Что ты устал? Ты еще не знаешь, что такое усталость вообще. למה הם עייפים? Почему они усталы? אני אגיד. Я скажу. מהגאדג'טים. От гаджетов всяких. הגאדג'טים. שאני הייתי גודל? Когда я рос? איפה גדלתי? Где я рос? ברחוב, הסתובבתי. На улице. היה קשה לקחת אותי הביתה. Тяжело было меня забрать домой. קפצנו באתר הבניין, ביער, הנחל. Сбирались там разные здания. אתר בנייה, стройки. Стройки. כל הזמן בחוץ. Все время на улице. שמעת שאמרתי שאני עייף? Когда-нибудь вы слышали, что я говорил устал я? שהייתי בים, תמיד יצאתי מהמים ככה לאוזן נימה, לוקחת אותי השפתיים סגולות. Меня уже вытаскивали за уши из моря, у меня уже голубые, синие губы были. בחוץ 30 плюс, אני ככה... Плюс 30 на улице. Кикарли, хамаем, они руцеляям. Но я хотел быть там, внутри, на море. А в Памло эти аэф. В воде. Никогда не уставал. Хусми спорт, вы коля дворим сейчас сети. Ну, кроме спорта там и чем я занимался. А йом шани шумеа шанехед бен хамешесре צועק לסבתא קומה שלישי, היא אומרת, תעלה. Когда сегодня мы слышим 15-летнего внука, вот у соседей, из третьего этажа ему кричат, поднимайся. Сафта, а не аэф. Я слышу, он кричит, бен хамешин, бабушка, я устал. 15 лет. אז אני אומר, אני בן 55, ברגל אחד אני יכול לקפוץ על הקומה שלישית, מה זה הדור הזה? Я думаю, мне 55 лет, я на одной ноге могу запрыгнуть на третий этаж. במדרגות. Ну, по ступенькам. מה זה? Что случилось с сегодняшним поколением? איזה קשיים, על מה מדובר, על איזה ניסיונות הם יכולים לעבור, היום, עכשיו. Сегодня они могут пройти, какое испытание? לפחות תחזיקו קשר איתנו. Хотя бы с нами держать связь. עם הדור שלנו, אתה מתכוון. כן. С нашим поколением. ניסיון הראשון שישוע עבר. Первое испытание, которое прошел Иешуа. После того, как отпостился 40 дней и 40 ночей. И написано, взалкал, захотел кушать. Там в пустыне тоже был голод, правда? Вот так Иешуа тоже стал голодным. דבר ראשון ששטן אומר לו, и первое, что сатана говорит ему, והגיש אליו המנסה ויאמר, אם בן האלוהים אתה, אמור לאבנים האלה, ותהיינה ללחם. И приступил к нему искуситель и сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. מה זה חט? Это грех? למה ישוע מסרב את זה? Почему Иешуа отказывается от этого? הוא יכול להפוך אבנים ללחמם או לא? Он может превратить из камня хлеб? הוא רעב? Он голоден? אז למה הוא לא עושה את זה? Почему он не делает этого? Кто может ответить? Почему? לא שומע. זה מה שהוא ענה, לא על הלחם לבדו, это נכון? Это то, что он отвечает, да, не хлебом единым. אבל למה הוא לא עושה את זה? מה, אסור לו לאכול? Но почему он не делает? Разве его нельзя кушать? מה זה רע? להפוך אבנים ללחם? Разве это плохо превратить камень в хлеб? למה? וזכבר אחרי צום, אז הכל בסדר. כן, יש לו זכות. То есть у него есть право уже. את מי? אנחנו? מקשיבים. То есть кого мы слушаем, от кого мы получаем ответ? בוא נעשה עכשיו הגבלה. Давайте мы сейчас сделаем параллель. אם סטן עושה משהו נכון, если сатана делает что-то правильное, אסור לעשות את זה. И нельзя это делать. כי זה סטן אומר. Потому что это говорит сатана. כי אתה לא יודע מה אחר כך. Потому что ты не знаешь последствия этого. ישוע ידע, אבל אנחנו לא. ישוע знал. ואם אתה מזהה, זה קול של השטן. Если ты узнаешь, что это голос сатаны. כתב יד של השטן. Что это его почерк. והוא אומר לך, לך, תעשה זה, תעשה זה. כאילו, הכל תקין. И он говорит тебе, это сделай то, да вроде все в порядке. ואתה אומר לו, אני לא אלך. למה? А ты говоришь, нет, я не пойду этим путем. Почему? זה לא קול של הרועה שלי. Потому что это не голос моего пастора. זה לא קול. Это не его голос. אנשים היום עושים דברים שמראש ידוע הם לא טוב. Люди сегодня делают вещи, которые заранее знают, что они нехорошие. רואים את זה. Видят это. זה לא נכון. И это неправильно. אבל משקרים לעצמם שהכל, עדיין הכל בסדר, זה עוד לא. את מה שצריך להפחד. Но обманывая себя, думаешь, что все в порядке. И это еще не самое страшное. זה לא מה שצריך. עדיין זה בסדר, כאילו. Это как бы в порядке еще. אני אומר, תשמע, זה קול של השטן, זה לא אלוהים. Я говорю, это голос сатаны, это не Бог. הכתב יד שלו. Это его почерк. אז כל השיטה גם שלו. И также это его метод сатаны. Ло-ло, а дайн зе ло зе. Не-не, но это еще не оно. А, бемет. Правда? Аз ма катув по? Что здесь написано? Афилу ше гу омер нахон ло царих ласот. Даже то, что он правильно говорит делать, все равно не надо это делать. Согрим отану беизгирим. Закрывают нас. Ло нот ним лану лит палель. Не дают нам молиться. לא נותנים לטוס ולנסוע חופשי. Не дают свободно летать. הכל לטובתנו. Все для нашего блага. ואנשים אומרים, כן, בטח, זה בטח. Люди говорят, да, конечно. כן, לא בלחם לבדו, זה כן. Это правильно, не хлебом одним. Азам Исраэль авар раав. Народ израильский прошел голод. Ишуа гам авар раав. Ишуа прошел голод. Они ло ахшав руце ла цора ла шне анисиот абаот. Я не буду останавливаться на следующих двух испытаниях. Атем зухрим ше нисайон аришон. Вы знаете, что первое испытание зарамат бисари. Это уровень плоти. שאתה רוצה לאכול. Тогда, когда ты хочешь есть. אבל זה קשור ושייך לרוחניות. Но это также относится, конечно же, к духовности. אם אתה מתחיל לעשות אפילו דברים טובים ונכונים על פי דבר אדוני, אבל אומר לך לעשות את זה סטן, если ты даже делаешь правильные вещи на Слове Божьем, но ты делаешь это в послушании голоса сатаны, יש לך בעיה. То есть проблема. Мамаш. Кинсайона шини, маго умер. Потому что во втором испытании что он говорит? Кен нахон хана умер. Ишуа ана ве амар ло белехем левадо. Ихе гаадам ки аль кол моцапи аэлогим. Ва пасу хамеш. И Хана правильно сказал, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом исходящим из рук Божьих. ויאמר עליו, אם בן אלוהים אתה, יתנפל למטה, כי כתוב כי מלאכם יצווה לך, ועל כפיים ינסה ישענך, פן תגוב באבן רגליך. ופיאטה סטיך, פתום ברות его דיאבל, святой город и поставляет его на крылья храма и говорит ему, если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано ангелом своим, заповедует о тебе, и на руках понесу тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоей. А, омер, а ты йодеа двара Дуная, и не катув. Он говорит, ты знаешь слово Божие. И он взял его. Альканаф амигдаш. Взял его на крыло храма. Говорит, бросься вниз. תוכיח לי שאתה מאמין בדבר אדוני, כי בדבר אדוני כתוב את זה. Докажи мне, что ты веришь в Слово Божьему, потому что так написано. ומה אומר ישוע? А как отвечает Ишуа? גם כתוב. Написано так же. לא תנסה את אדוני אלוהיך. Не искушай Господа Бога твоего. כלומר, то есть, הוא יכול לנסות אותי. Он может меня испытывать. אני לא. А я не могу в обратную сторону. והשלישי שייך להשתחוות. Третье испытание относится к поклонению. אבל למה הוא מתחיל מהלחם? Почему он начинает с хлеба? יש כאלו שנשברים בשלב הראשון. Потому что есть те, которые уже ломаются на первом уровне испытаний. ושרוצים להשיג לחם, מתחילים כבר להשתחוות לסטן. И когда хотят взять хлеба, начинают уже поклоняться сатане. רק בשביל לאכול. Только для того, чтобы поесть. זה שיטה מאוד חזקה. רעב זה דבר גרוע. Вот этот метод через голод, это очень сильный метод. עכשיו תראו באיזה זמן אנחנו. Обратите внимание, в какое время мы находимся. נמצאים. שני פסוקים. ספר זה סוד. אני לא אגלה. אבל לי אתה תגלה, כן? רק בנינו. יש לך כתוב פה. רק בנינו, כן. לא כתבת. כן, בסדר. פרק 8. כן, כן. כן, אני אגיד אחר כך, אל תדאגו, אבל תשמעו מה כתוב. Я потом раскрою стих, но послушайте, о чем говорит. הנה ימים באים נאום אדוני, יוד ה' וו ה'. Вот наступают дни, говорит Господь Бог. ושלחתי רעב בארץ. Когда я пошлю на землю голод. לא רעב ללחם. Не голод хлеба. ולא צמא למים. Не жажду воды. כי אם לשמוע את דברי יודה ווה. Но жажду слышания слов Господних. ונאו מים עד ים, ומצפון ועד מזרח. ישתתו לבקש את דבר אדוני ולא ימצאו. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слово Господня, и не найдут его. איפה זה כתוב? Где это написано? איפה זה כתוב? Амос, פרק 8, פסוק 11 ו-12. 8 глава Амоса, 11-12 стихи. נכון, Амос. זה קץ הימים. Это последние дни. מי ישלח את הרעב? Кто пошлет голод? Айом мы добрим, тишма, нахну мы сударим, а коль беседер, и лугим умирани, как гамедзе. Сегодня люди говорят, все нормально, все в порядке. Ата терцели хапес двар Адонай амити, келехим рухани, ата ло тимца. Ты действительно хочешь искать Слово Божие как духовный хлеб? Ты не найдешь его. Ата тимца ируим, хавайот. Ты найдешь разные мероприятия, переживания. את מה שאתה רוצה, הצגות. Разные выступления. ושם היו מילים, אלוהים, ישועה, עוד там, משהו. Там, конечно же, будут слова, как Бог, ישועה, спасение. אבל בן אדם שרגיל לאכול לחם אמיתי, но человек, который привык есть настоящий хлеб, לא יכול לסבוע בזה. Он не сможет насытиться от этого. הוא מתחיל להרגיש רעב. Он начнет испытывать голод. ואין. И не найдет. אין. שוב פעם רעב, אבל רוחני. Еще раз голод, но в этот раз духовный. מי ירגיש את זה? Кто это будет чувствовать? מי יזהה את הזמן הזה? Кто узнает это время? היום זה מתחיל. Начинается это сегодня. היום, עכשיו. Сейчас. מעט, מעט יש דבר אדוני אמיתי. Совсем немного есть вот в наше время истинного Слова Божьего. זה כמו שלדבר על הפיזיקה, אבל לא לדעת פיזיקה בכלל. Это точно так же, как будто говорить о физике, вообще не зная этой науки. תחום מעניין. Очень интересная наука, сфера. זה וזה, כאילו כלל. И общие какие-то говорить фразы. אז אני רוצה לומר, מי שחושב היום, שזה עוד לא זה. Я хочу сказать, что те, которые еще думают, что вот это оно еще не оно, תחשבו על הקל וחומר. Подумайте о принципе от простого к сложному. אם היום אתה לא מזהה. Если сейчас ты не узнаешь это. אם עכשיו אתה לא מבין. Сейчас не понимаешь. ואתה חושב שעדיין רגוע והכל בסדר. Ты думаешь, что сейчас наше время все еще в порядке? אז מה לא בסדר, אני רוצה לשאול. То что тогда не в порядке, по твоему определению? אנחנו חושבים שקץ הימים זה כוכבים נופלים מן השמיים, כן? Мы думаем, что последние времена это когда будут звезды падать с небес. מחכים לזה. Мы этого ожидаем. שיהיה נבנה בית המקדש שלישי. Чтобы будет построен третий храм. והכל מסודר, על פי לוח, יהיה לנו 3.5 years, כאילו טובה. И все как по расписанию у нас будет, да, первый там 3.5 years, процветание. מציאות לא ככה. В действительности не так оно. סימן אופייני. Очень важный знак. Характерный признак. Симан офияни. Характерный признак. От пам они коре, вло агид мефу. Я еще раз зачитаю, но не скажу откуда. Кятем мекерим бил адай. Потому что вы знаете. Нахон? Бонни крата сефер меаньян. Давайте интересную книгу откроем. ותעש כי כולם, למי קטון ועד גדול, עם אביון ועם עשיר, גם בני החורים, גם העבדים, יתבו תו על יד ימינם או על מצחותם. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их. Ки ло юхал иш ликнот о лимкор, ки им бегет алав тава хая о шма о миспар шма. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. עכשיו אני רוצה לתת תרגום שונה קצת. Я хочу немножко другой перевод дать. מספר שמו, מספר שמה כתוב פה. Число имени его написано тут. זה לא число. Это не слово, не точное слово именно. בוא נתרגם מספר לרוסית. איזה יש אופציות? Какие еще есть опции слова на иврите מספר? Перевести это на русский. Число, זה נכון. זה תרגום נכון. Это правильно. ועוד? לא, קליצ'סווה את הכמות. נומר. נומר. נומר. מי אמר שזה יהיה כתוב כמו שבחנה מחנה הריכוז? מי אמר לכם את זה? Кто вам сказал, что это будет написано как вот в концлагерях? מי אמר שזה יהיה חותמת על המצח 666. Кто сказал вам, что три шестерки будут как печать на лбах людей? כתוב, הוא ייתן מספר. Написано, что он даст номерок. איך לא כתוב? Как не написано? אז אם אתה לא יודע שיטה, если ты не знаешь вот этот метод, אם אתה לא מבין, גם אני לא מבין. И не понимаешь. Я тоже не понимаю. לא מבין. Не понимаю. אבל מבין שיהיה מספר. Но понимаю, что будет нумерация. של החיה. Номер. ועוד פעם, זה שייך על הלחם. Это также относится к хлебу. ועוד נבואה קטנה. Еще. קטנה שאי אפשר לזהות אותה כמעט. Маленькое пророчество. Намеухат ברוסית. Которое нельзя его прям так опознать, потому что особенно на русском. Кен. Ине. Они вдох, ва харка хагит беседер. Угу. Идзе. Даниэль, шева и срибы хамеш. Книга Даниила 7:25. Кен. בוא נקרא. ברוסית. כן, ודברים כלפי העליון ידבר. И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руки его до времени и времен и полувремени. מה כתוב אצלנו? Что написано у нас? Гу яхшов лешанот муадим ве мишпат. То есть он захочет поменять праздники и закон. Зело тиргум за макор. Поменять? Лешанот, ина, кату. Поменять, лешанот. Гу яхшов лешанот муадим. כשאנחנו היום מדברים חג שמח, איך אנחנו אומרים עוד? Когда мы говорим друг другу חג שמח? מועדים לשמחה. Как мы еще говорим? נכון או לא? מועדים לשמחה. איזה שמחה? אין לנו מועדים? Какая радость, если нет? שנה וחצי. Праздников полтора года. שני פסחים ישבנו, זה לא היה מועד. Два Песаха уже сидели мы дома. אי אפשר להתאסף יחד. Вместе нельзя собираться. השנה הזאת, ראש השנה, גם לא יתנו לנו, לא. ראש השנה нам тоже не дадут собираться. אין שמחת תורה שנתיים ברצף. Дважды уже нету празднования Торы. מי זה? Кто это? זה לא מתאים? זה התגשמות של הנבואה, רבותיי. Разве не подходит это стих? תפקחו עיניים. Это исполнение пророчества. וישראל, דווקא ישראל, מראה תמונה לכל העולם. כי אנחנו עדיין חגיגים מועדים שמופיעים בתורה. И именно Израиль как бы выставляет вот эту модель, потому что мы еще празднуем праздники. מחוץ לישראל כאילו לא רואים כל כך את זה. А вне Израиля не обращают внимания так особо на эти вещи. אבל פה בפנים, ממש זה סימן אופייני. Это характерный признак. אז מי שמכין ביד צער המשיח, לא משיח, צער המשיח. И этот, тот, кто готовит это, это не Машиах, это антимашиах. כן. ומשפט, והם ינתנו בידיו עדיין. כן, עידן. Они будут преданы в руки его. ועדנים וחצי עידן. Времени, времен и полувремени. Кен. Вот тут давар хмоша катув ба арамид. На арамейском также. Кен. Азма, лёйе каль хевры. Друзья, не будет легко. Аллах ацазеу квар матхиль. И это давление уже началось. Мишу мафиль кавтор, кнопка. Кто-то уже нажал. Кнопка. Кто-то уже нажал на כפתור. אצל אלוהים חי, הכל מדויק והכל בחשבון עד שנייה האחרונה. У творца вселенной все выведено и выверено до последнего. Хова лекол маамин айом левкох эйнайм хова. И поэтому это обязанность каждого верующего раскрыть глаза. Им машло муван ликанес лицом велатхил итпалел. И если кому-то что-то непонятно, то нужно взять пост для того, чтобы с Богом понять, в каком положении мы сегодня находимся. Потому что речь идет о жизни вечной. Жизнь вечная сегодня на весах. Пробудитесь. Я ко всем обращаюсь. И к самому себе. Нам нужно быть бдительными. И также определенное количество людей тоже на нас сегодня смотрят. Смотрят, как мы поведем себя. Как ты понимаешь сегодня эти вещи? В новостях. Что говорят? Таштит рухани есть митахат леколь давар. Эн ахлатот стам. Под каждым решением есть определенная духовная основа, от которого человек отталкивается. Кен. Аз ая раав бамидбар. Итак, был голод в пустыне. Иешуа вар нисайон гам. Иешуа также прошел вот это испытание голода. Амоц умер. И также мы прочитали, что грядет духовный голод. Итгалут Йохана номер, и езмана, ты не можешь ликнуть, не можешь лимкор, им ле елеха тав шелехая. Откровение Иоанна говорит нам, что ты не сможешь продавать, покупать, если у тебя не будет начертания или метка зверя. Они от ле омарти, что коли хат, что кибель тав шелехая, у ле ехол лахзор бичува, зе катув бапируш. И я еще не сказал, но написано напрямую, что тот, кто примет начертание зверя, он не сможет покаяться уже. И будут у него гнойные раны. Приход масрихот катув. Гнойные отвратительные раны. Мима, лама, от чего? Что? Я не знаю, подумайте сами. Взвесьте. Лёматим лехалишмо эдзе. Аль тишма. Если не подходит вам вот это слышать, то не слушайте. Там шихли шмо дворим хали-гали. Продолжайте слушать о хали-гали. Хали-гали, кен. Переводится так и есть, да. Зман ме от каше рабутай. Очень тяжелые времена, друзья. Агават Элохим. Умихинотану, умидабер алейну. Но Божья любовь нас подготавливает, обращаясь к нам. Есть лану невод, мамаш брурод. Пророчество довольно-таки ясное. Айом двара донай мидгашем байнейну. И перед нашими глазами Слово Божие исполняется. Маот царих, маот. Чего еще нам нужно? Векату альтифахетет мише, уредет гуфа, יותר תפחד את מי שיכול להכניס גם בשר וגם נשמה לגיהנום. И написано, не бойся того, кто может тело забрать или убить, но бойся того, кто может и тело, и душу вернуть в озеро огненное. Мидбар аля ират Адонай. Говоря о страхе Господнем. Они от ле нутен идуйот, базе они руце лисеем. Я хочу на этом остановиться, я еще не сказал свидетельства. Достаточно сегодня, я не буду говорить. Но я хочу сказать, что с Божьей помощью я продолжу говорить о последних временах. Рова Невод айом матхиль миот брурот вело к моше дебру лану лифне эсер шаним. И большинство оставшихся еще вот пророчеств становятся более понятными нами в наше время. Роце леахил лекулам. Хочу всем пожелать. Эйнаим птухот. Открытые глаза. Лев тагор. Чистое сердце. בוא ננקה את עצמנו יותר ויותר. Давайте еще больше себя будем очищать. לשרת לאדוני. Служить Богу. עד שיש אפשרות, עוד מעט זה יפסיק. Пока есть возможность, потому что вскоре это прекратится. Бона вот Адонай. Давайте служить Богу. Маспик леулам азе. Достаточно служить этому. Ашкаот каха леулам азе асину. Уже вполне мы вложились в этот мир. Барур ше тамшиху лалехет леавода, везен ло коре, бне адам ле машу хамур ве юце миагдара. Понятно, что вот это обычная наша рутина, продолжать ходить на работу, мы это делаем. Но вложите хотя бы немножко в Царство Божие, потому что скоро вот эти ворота закроются. Аминь. Давайте помолимся. אבינו מלכנו תרחם אותנו אבא. Отец небесный помилуй нас. Тен прицад דרך לכל אחד היום. Дай прорыв каждому сегодня. כל אהבה אבא. Каждому твоему возлюбленному. כי עדיין עוד לא מאוחר זה אמת. Потому что ещё не поздно принять твою истину. תנהג בנו אבא. Управляй нами, Господь Отец. תן לנו לקחת כל דבר לחיינו עם הלב. Помоги нам через сердце пройти все это и вложиться. И очисти нас. אנחנו רוצים להיות טהורים יותר ויותר. Мы хотим быть все более и более чистыми пред Тобою. זקוקים בך, אבא. Мы нуждаемся в Тебе, Отец. ברוח הקודש. В Духе Святом. בישוע המשיח, אדוננו, זקוקים כל רגע. И нуждаемся каждую минуту в ישוע Мессии нашем Господе. תעזור לנו להסתכל לכל דבר היום בעיניים של ישוע המשיחנו. Помоги нам на все происходящее сегодня смотреть глазами ישוע Мессии. מתפלל באמונה שלמה. Молюсь полной верой. בשם ישוע המשיח, אדוננו. Во имя ישוע Мессии, Господа нашего. Аминь. Аминь.